Вступление третье. Я северную арфу последний раз возьму и музыку слепую, прощаясь, обниму. Я так любила этот лад, этот свет, влюбленный в тьму. Ничто не кончится собой, как говорила ты, ни злом, ни ядом, ни клеветой, ни раной к сердцу привитой, ни даже смертью молодой, перекрестившей над собой цветущие кусты. Темны твои рассказы, но вспыхивают вдруг, как тысячи цветных камней на тысячи гибких рук. И видишь, никого вокруг, и только свет вокруг. Попросим же, чтобы и нам стоять, как свет, кругом, и будем строить дом из слез о том, что сделать нам пришлось, и вспоминать потом. А ты иди, Господь с тобой, ты ешь свой путь, свой хлеб земной, неизвестно куда, но прочь, и лук тяжелый и цветной за тобой задвигает ночь. И если нас судьба вручит несчастнейшей звезде, дух веет, где захочет, а мы живем везде.